Лучи мрака. На небе выступило созвездие пса, и началась ненавистная всему живому несусветная собачья жара. Опустели улицы и агора. Горожане скрылись в домах за запертыми ставнями. Но, кажется, ничто не могло остановить Пифагора. И он по-прежнему выходил на заре, возвращаясь поздно вечером или оставался в пещере на ночь. В тот день, не найдя друга ни в городе, ни у моря, Анакреонт отправился на поиски к знакомому ему месту. Поднявшись к дубу Анкея, он увидел Пифагора, выбегающего из пещеры. «Ты мне как раз нужен!» — воскликнул Пифагор, обнимая поэта. «Тебя послала сама гармония!» «Гермес», — отозвался Анакреонт, — «и я с новостями». «Сначала дело», — отмахнулся Пифагор, — «а я уже не надеялся, что кто-нибудь обо мне вспомнит. И вот двойная радость. Друг и к тому же человек, обладающий слухом. Давай войдем в пещеру». Прикрепленный к стене факел бросал свет на ряд кольев, соединенных струнами. «Ого!» — протянул Анакреонт. «Вот что тебя занимало. Пещера чисел превратилась в гигантскую кефару. Не собираешься ли ты услаждать пещерной музыкой слух богов?» Пифагор усмехнулся. «Напротив, пытаюсь вырвать одну из их тайн. Я исследую высоту и соотношение тонов. Струны издают звуки не только в зависимости от их толщины, но и длины. Как видишь, толщина одинакова. Различие в длине. Наименьшая длина принята мной за монаду. Следующая — даада. Средняя — триада, ну и так далее. Всего их семь. По моему знаку, ты будешь с одинаковой силой ударять палкой по каждой из струн. Итак, я выхожу наружу. Начнем?» После того, как палка прошлась по всем струнам, Анакреонт рванулся к выходу. Но Пифагор его задержал. Вернувшись, он увеличил натяжку струн и заставил Анакреонта колотить вновь и вновь, то уменьшая, то увеличивая промежутки ударов. «Ты меня замучил», — взмолился Анакреонт. «Объясни, наконец, какую преследуешь цель». «Ты это заслужил», — сказал Пифагор, гася факел о землю. Они уселись под дубом, и Пифагор начал. «Движущиеся постоянно в космосе тела, такие же сферы, как мир, в котором мы пребываем, посылают лучи, оказывающие воздействие на все живое, на растения, на животных, на людей. Эти лучи подобны палке, которой по моей просьбе ты ударял по струнам. Мне надо определить характер и законы этого звучания, какое я не всегда могу услышать, хотя и нахожусь под его воздействием и творю, создавая что-либо в зависимости от этих лучей, от их скорости, от их наклона, от приближения той или иной планеты к Земле и к Солнцу». «Погоди, погоди. А я могу услышать голоса этих планет?» «Ты их воспринимаешь, не давая себе в этом отчета, подобно растению, поворачивающемуся к Солнцу. Не то ли это, что меня порой захватывает и заставляет слагать напевы, что мы называем музами?» «Да-да-да, то самое. Гесиод, лучше, чем кто-либо сказавший о дочерях Мнемозины, музах, воссоздает их зрительный образ. У меня нет в этом нужды, ибо я оперирую связанными со звуками числами. С их помощью я устанавливаю общие законы, по которым возникают, развиваются и рушатся миры». Проговорив это, Пифагор положил ладонь на плечо друга. «Ну, а теперь выкладывай свои новости». Анакреонт начал. «К Поликрату прибыл вновь назначенный сатрап Камбиза Ароид с требованием отправить в Египет захваченный персами корабли с командой. Едва вступил на трон, а уже воевать. И чем досадил осторожный Амасис этому деспоту?» — спросил Пифагор. Камбис, продолжал Анакреонт, утвердившись на престоле, отправил в Египет послов, известив фараона о своем желании с ним породниться. Амасис же, прослышав о безумствах Камбиза, послал ему под видом собственной дочери, дочь свергнутого и убитого им фараона Априя. Узнав об обмане, Камбис пришел в ярость и поклялся наказать Амасиса плетьми и тотчас стал готовиться к походу. Напуганный Амасис скончался. Фараоном объявлен его сын, поведший войско к границам Египта. Пифагор сжал голову ладонями. «Бедный Поликрат, несчастный Самос, пробились лучи мрака». «Мрака?» — удивился Анакреонт. «Разве мрак может испускать лучи?» Пифагор молчал. На лбу его выступила испарина. Глаза остановились. «Что с тобой, друг мой?» — вскрикнул Анакреонт. Пифагор увидел себя неподвижно лежащим у пылающего костра. Языки пламени подползали к охладевшему телу, но душа уже не ощущала жара. Он явственно услышал собственный голос, обращенный к самому себе. «Еще мгновение, Эфорб, и твое «я» оставит отслужившее тело всепожирающему огню и соскользнет с утеса, чтобы понестись над гребешками волн. Неведомо, сколько лет или столетий будет длиться полет, но однажды оно отыщет новорожденное человеческое или животное существо, чтобы расти вместе с ним, пока оно себя не осознает и не начнет припоминать минувшее до этого крайнего часа. Две жизни соединятся в одну, чтобы затем влиться в еще одну и стать главным из чисел — триадой. Лицо Пифагора ожило. Никогда еще Анакреонт не видел его таким одушевленным. «Теперь меня не мучают провалы мнемозины», — проговорил Пифагор, блаженно улыбаясь. «Я знаю, что моя первая кончина была достойной. Я на вершине. Ведь Самос на языке лелегов — вершина. Я выполнил свой долг перед Илеоном. Теперь я буду служить Самосу». «Тебя удивило выражение «лучи мрака»? Знай, что лучи отбрасывают все зримое и незримое, свои собственные и отраженные. Вот ты смотришь на меня и недоверчиво ощупываешь мое лицо лучами своих глаз. Возвращаясь к тебе отраженным, они создают мой образ. Я называю его Эйдосом. Космос полон таких Эйдосов. И если ты их не видишь, то это не значит, что ты смотришь в пустоту. Несовершенно твое зрение, как несовершенный твой слух и обоняние, хотя бы по сравнению со зрением орла или обонянием собаки. Порой эйдосы открываются нам как привидения, и мы отдаем их под власть ночной богини Гекаты. Меня они посещают и днем. Родопия предупреждала о неизбежности войны, и я попытался вмешаться. Опыт удался, но от него никакого толку. События приняли неожиданный и опасный оборот. «Подожди, подожди, Пифагор», — перебил Анакреонт. «О каком опыте ты говоришь?» «Только не о том, участником которого ты был. Теперь это станет мифом».